Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 204. Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно. Первая книга Паралипоменон, 15 глава, 13 стих. Во-первых, в связи с этим стихом мне хотелось бы отметить, что Божье суждение о грехе крайне отличается от нашего суждения. Кто из нас, прочитав эту историю, не подумал бы, что Оза был слишком сурово наказан? Разве им руководили недобрые побуждения? Он не мог допустить мысли, что ковчег упадет с колесницы на землю, и поэтому протянул свою руку. По нашему мнению, это грех такой маленький, а мотив такой великолепный, что поступок кажется почти оправданным. Мы склонны извинить Озу и считать, что он понес незаслуженное наказание. Но Бог никогда не переходит меру. Он слишком добрый и слишком справедливый, и не может наказывать больше, чем того заслужили. Кажется странным, что то обстоятельство, что Ева съела запретный плод, погубило весь мир и принесло в мир смерть со всем его горем. Но это только нам так кажется, потому что мы не сознаем, каким злом является грех. Самый маленький грех является таким огромным злом, вызывает у Бога такое невыразимое отвращение, что было бы справедливо, если бы Бог сразу не спровергнул нас в ад в тот момент, когда у нас появляются дурные мысли или мы произносим одно единственное нехорошее слово. Но мы видим по этой истории, что всякое отклонение от записанного откровения Божьего – грех. В церкви Иисуса появилась идея, что многое из того, что содержится в Писании, не является важным, и что мы можем слегка изменить его так, чтобы оно было более приемлемым для нас. И если мы придерживаемся верных фундаментальных истин, то остальные вещи – не имеют для нас никакого значения. Однако прочитайте внимательно этот стих и оставьте навсегда свое заблуждение.